Где же Гуров? Я же предупреждал, Левку тормознут, объяснил старший из оперов. В их главке не только идиоты служат, имеются такие головастики, позавидуешь. Гуров сейчас прибудет. Кричко взглянул на часы. Лева всего лишь живой человек, возразил ветеран, так что, Станислав, хватай вожжи и правь. Невдалеке завыла сирена, сверкнул лакированным боком, рядом с Кричко остановился Мерседес. Из роскошной машины вышел Гуров и направился к друзьям-коллегам. «Здорово, парни!» — Гуров снял шляпу. «Я так вырядился, потому что собираюсь стоять среди иностранных корреспондентов». И приколол на лацкан пиджака карточку пресса. Александр Турин шел по бесконечным коридорам Останкинского телецентра, постоянно раскланиваясь с коллегами. Стоит не ответить на чье-то приветствие, тут же начинаются обиды и обвинения в зазнайстве. Потому Турин был собран и внимателен, словно шел не полутемными коридорами, а находился перед камерой. Однако вынырнувшего из-за угла зав. Редакции Турин не заметил. Начальник схватил его за рукав. «Саня, привет! Как здоровится?» Зав смотрел цепко, испытующе. «Кто-то из великих актеров сказал, что уважительной причиной неявки на спектакль может служить только смерть». «Я не помню автора, но убежден, Великий не употреблял слово «явка». Извини, я жив. Можешь записать мне прогул. Черт с тобой, учти, мы готовим для тебя материал, сенсацию». Зал сложил пальцы в щепотку, поднес с губами и чмокнул. «Надеюсь увидеть пленку не за час до эфира. Снимали не мы. Пленку привезут с минуты на минуту». «Да, старина? Что Бог не делает, все к лучшему. Помнишь, ты собирался сделать передачу о каком-то милиционере? Еще ругался, что тот от съемок отказался. Было? Так вот, мне передали, что он обосрался по самые уши. Но если о нем чего снято, тащи ко мне. Велено передать наверх». «У меня о сотрудниках милиции материалов нет». «А если бы и были?» Турин развел руками и пошел дальше. За спиной тихо выругались, затем крикнули «Гуров! Его фамилия Гуров!» Турин не ожидал услышать фамилию полковника. Резко остановившись, неожиданно вспомнил слова Высоцкого. «Идет охота на волков! Идет охота!» Да, встретиться с полковником в открытой схватке они слабаки. А расстрелять с вертолета смелости не хватает. Гуров стоял неподалеку от импровизированной трибуны в группе журналистов. Кругом кипели страсти. Выступающие натужно кричали в микрофоны так, словно пытались докричаться до стоящих в задних рядах людей и еще дальше, до Кремля и далеких деревень России. Журналисты с фото и кинокамерами бегали вдоль оцепления, состоящего из молоденьких милиционеров и облаченных в пятнистую форму опытных бойцов. Пишущая братья вела себя спокойнее. Нацелив микрофоны на выступающих, они курили, изредка хлопали. Гуров, засунув руки в карманы пиджака, стоял неподвижно, ни с кем не разговаривал. Не слышал ругань выступающих, слепо смотрел в лица митингующих. Где Галей? Жив киллер или уже мертв? Если здесь, то должен стоять в первых рядах. Пистолет ему не достать. А выстрелив, тем более не уйти. Зачем тут стою я? На что рассчитываю? Зачем привел людей? Он искал меня. Изредка Гурова толкали, но он не реагировал. Журналистам надоели повторяющиеся ораторы, а уйти было невозможно. Толпа перекрывала все выходы.